Глава третья. «А не пора ли и засылать сватов?» Выйдя из церкви, вслух промолвил Давмонт. Именно промолвил, как бы для себя, ни к кому конкретно не обращаясь. Ни к верному оруженосцу Литвину Гинтарсу, с которым вместе еще со времен диких литовских пущ, ни к епископу Псковскому и Изборскому Финогену, сухонькому седенькому старичку, весьма, впрочем, ехидному и себе на уме, ни к старым друзьям-боярам Кузьме Косорылу да Митрофану Окуньеву, тем, что за псковские вольности насмерть стояли. И бояре, и епископ хорошо понимали. Не с ними советуется князь, а сам с собой. Свою думку думает. Правда, также хорошо знали, о ком та думка была. О юной красавице Марии, внучке славного воителя Александра Грозной Очи, что разбил Свеев на Неве, а тевтонцев на Чудском озере, Александру Ярославичу внучка, а князю Дмитрию Переяславскому, другу Давмонта, дочка. Такой вот коленкор. Будучи в гостях у Дмитрия Александровича, Давмонт впервые увидел Машу и был поражен в самое сердце. Настолько девушка напоминала его возлюбленную, а потом и жену, Ольгу, из той страшно далекой и недоступной жизни. Там, в будущем. Сколько ей было тогда, во время той первой встречи? Лет 10, 12, 14. Густые светло-русые локоны, чистое слегка вытянутое личико с тонкими нежными чертами. Вылитая Ольга. Лицо, фигурка, все. Даже присловие любимое, одно и то же, чест-слово. Ну как вот так-то? Игорь Давмонт долго не мог поверить. Но ведь так и предсказала когда-то юная куршская жрица Сауле, солнышко. Сказала тогда, тряхнув медными локонами, «Ты встретишь еще свою любовь, но не там, а здесь». Так вот, встретил. И сколько лет прошло. Уже подросла красавица, уже вошла в женскую силу. Можно и говорить о помолвке. Пора. Не мучить себя видениями долгими зимними вечерами, а заслать сватов, сговориться о свадьбе. Старый друг, князь Дмитрий, Дим Саныч, явно не будет против. Маша красавица и княжна, но и Давмонт, давно уже не нищий литовский кунигас Даумантас, неистовый язычник, у которого руки по локоть в крови, а псковский православный князь Тимофей, чья слава гремела от Немецкого моря, Ливонии и Литвы, до Новгорода и дальше. Князь. Псковичи не прогадали, когда-то предложив ему убежище и сделав своим князем. Давмонт и тогда уже считался великим воином. И пришел не один, с верной дружиной. Для жительства и кормления воины Давмонтовой дружины получили земли близ Пскова, на берегу реки Великой. Сам же князь поселился в Детинце, или, как говорили псковичи, в Кроме, Кремле, в отдельных хоромах, состоявших из нескольких просторных бревенчатых исп, соединенных крытыми переходами, и обширного, огороженного солидной оградой двора. И Давмонт и его литвины быстро проявили себя в борьбе с крестоносцами, литовцами и с Новгородом, коему подчинялся Псков, именуемый новгородским младшим братом. Подчинялся, ныне только формально. И все это благодаря благоверному князю. Давмонт принял крещение. Только имя Христа могло справиться с языческими проявлениями сознания. Только как христианин Игорь смог сохранить свой разум, ставший частью сознания Давмонта. Навсегда. Без всякой надежды на возвращение. Более того, именно это и сняло проклятие Миндовга. Там, в том мире, все остались живы. И Лаума, сестра, и юная красавица Ольга, невеста, а теперь уже и жена, в том далеком ныне мире. Пора искать жену и здесь. Вернее, уже нашел, пора сватать. А что? Ну и пусть Маша моложе лет на 15-20, что с того? Ведь и сам Давмонт, в крещении Тимофей, далеко не стар, нет еще и 40, да и на вид весьма представителен. Высокий блондин с серо-стальным взглядом. Аккуратно подстриженные, но довольно длинные волосы до плеч, холеные усики, небольшая бородка, тоже холеная, На левой щеке родинка. Красавец, какие обычно нравятся девам. К тому же красавец богатый и облеченный властью. Князь заботился о своем облике. Даже в те времена нужен был имидж, по одежке встречали. Вот и сейчас Давмонт был одет скромно, но богато. Длинная рубаха темно-голубого немецкого сукна, нарядный наборный пояс с мечом, красный княжеский плащ, корзно, застегнутый на левом плече золотой фибулой. Меч был боевой, не парадный, в простых ножнах, с довольно большим перекрестьем и простой рукоятью, украшенной черненым серебром, без излишней вычурности, как повелось от рыцарей, вернувшихся из крестовых походов, из Святой Земли, где создавались рыцарско-монашеские ордена, девиз которых «скромность и умеренность во всем» коснулся и оружия. Сватов, сватов! Тут надо еще хорошенько подумать, кого? Верных друзей бояр не пошлешь. Тут кто-то княжеского рода нужен. Кто? Кого сговорить? Полоцкого князя? Или, может быть, кого-то в Улусе Джучи, у монголов? Хан, император монголов, ныне верховный сюзерен. Он дает ярлык, утверждает. За ним сила и власть. Правда, в русских землях сами князья воду мутят, а монголов используют, часто даже в темную. Ах, Улус, будущая Золотая Орда! Когда-то в имперской столице, Сарае, благоволили Александру Ярославичу, и христианин Сартак, сын Батухана, был его верным другом. Одни благоволили, другие ненавидели и отравили. Но все равно в Улусе еще оставалось много христиан, правда, несторианского толка. Ни католики, ни православные, своей особой веры. Тем не менее, они признавали Христа. Эх, был бы жив старый духовник, отец Симеон, можно было бы посоветоваться. А так? Ну кого? Кого же? В задумчивости благоверный князь поднялся по высокому крыльцу в хоромы, прошел в гостевую залу, где всегда вершил дела. А дел было много, и воинских, и судебных, и вполне себе светских. Кстати, не худо бы написать Маше письмо. Девушка была грамотной, много читала, этакая средневековая умница. Скинув плащ и отстегнув меч, князь уселся за длинный стол, накрытый изумрудно-зеленой византийской тафтою, и вытащил из лежащей на столе стопки лист желтоватой бумаги формата примерно А4. Недавно завели бумажную мельницу, поставили на Великой, для всякого рода канцелярских нужд. На бересте важным людям писать как-то не очень, а на пергаменте дорого. Бумага же хорошо и благородно, со вкусом. Обмакнув в яшмовую чернильницу остро отточенное гусиное перо, Давмонт мечтательно прикрыл глаза, немного подумал и вывел аккуратным полууставом. «Марии Дмитриевне, ненаглядной возлюбленной моей, Тимофей, княже Псковский, челом бьет». Писали тогда без всяких знаков препинаний, между словами тоже пробелов не делали, да и гласные буквы часто пропускали. Не такая уж и простая наука была в те времена грамота. Письмо от кого получишь, без привычки не поймешь ни черта. Впрочем, Игорь привык уже. Писал быстро и ловко, буквицы словно сами собой в слова складывались. «Тоскую по тебе, свет очей моих, и имя твое пресветлое вспоминаю ежечасно с молитвою. Еще помню нашу последнюю встречу, как мы с тобой, с батюшкой твоим, а моим старым другом, игрывали на лугу в кольца. Как ловко ты бросала! Обыграла тогда всех. Платье твое тонкое помню и алую шелковую запону. А еще хочу сказать про синий варяжский сарафан. Помнишь? С золотыми застежками. Очень тебе идет. И к застежкам этим посылаю тебе еще искусные фибулы. И перстень золотой, нашими псковскими мастерами сделанные». Написав про подарки, князь удержал перо, задумался, перекрестился. А, была не была. «Ах, милая моя Машенька! Наконец-то набрался я храбрости спросить, не выйдешь ли ты за меня замуж? Ежели да, тогда я тотчас же отправлю сватов и спешусь с братом и другом моим, а твоим батюшкой, князем Дмитрием Александровичем, дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни. Коли же твой ответ «нет», то неволить тебя не стану, и, как видно, придется мне и дальше жить этаким анахаретом, ибо кроме тебя никого не люблю и не желаю. Засим остаюсь твой князь Тимофей, в миру да в Монтий». Подозвав секретаря дьяка, князь запечатал письмо красным воском и оттиснул перстнем печать. Затем задумчиво потеребил бороду. «Написать-то послание написал, теперь вот как отправить? Посылать гонца по личной надобности как-то не очень, а официальным такое письмо признавать негоже. Эх, вот бы завести, как у монголов, дороги, почтовые станции, ямы. Любой может куда угодно поехать, любой может отправить письмо. И дойдет ведь, плати только. Хорошо устроено, удобно. Увы, пока что в русских землях не так. Не гонец, а человек верный, купец. Заморский гость Акинфей Акулов, старинный друг. Ну кого еще и просить-то? Акинфей сам купец не из последних, и всех богатых купцов, что с другими странами, да по всем русским землям торгуют, знает. Так что и передаст письмецо кому надо. А те уж, у почтенных негациантов, заморских гостей, слово крепкое. «Козьма!» — Давмонт позвал было служку, но тут же раздумал, махнул рукой. «Э, нет, сам съезжу. Все одно за стройкою приглядеть, да прикинуть, где что еще строить. Козьма, вели лошадь сделать, и свита пусть готова будет. Да, к архитектору загляни, чтоб и он». «К кому, батюшка княже?» «К зодчему, к Феофилакту». В отличие от того же Новгорода, псковский князь не только вел суд и командовал дружиной, но еще и занимался городским ополчением, а также многочисленными дипломатическими и даже финансовыми и хозяйственными делами. Много чего строил, много кому помогал, за что и был уважаем в народе. Свиту Давмонт брал с собой вовсе не для охраны, а ради престижа. Уж так полагалось, чтоб князь со свитой. Иначе что ж это за князь? Что люди скажут? Такие уж были условности. Как малиновые пиджаки когда-то у новых русских. Проехав по людному рынку, князь свернул к пристани, да не чинясь, заглянул на ладью купца Акинфея. Слава богу, тот оказался на месте и вот-вот готовился отплыть. «Господи, княже, вот так честь!» «Да не кланяйся ты! Нет-нет, ничего не надо, я просто заглянул. Хочу через тебя письмо отправить во Владимир, одной высокородной особе. Есть кто знакомец? Или сам идешь?» «Сам я, князь, в Полоцк да в Городно, а во Владимир торговый гость Отто Венцель из Риги. А еще сурожец Пьетро Лючини к себе в Сурож возвращается. Так по пути. Все люди достойные». «Хорошо. Пусть так будет. Вот письмо». Именно во Владимире, а иногда в Суздале или в Ростове, и сидел нынче князь Дмитрий Александрович Переяславльский, ибо Великий Владимирский стол – считался на Руси главным. Так и монголы считали. Верховные сюзерены, дававшие ярлык. Правда, говорят, младший брат Дмитрия Андрей начал мутить воду. Что ж, всякое бывает. Власть – штука тонкая. И кровное родство тут никогда и никого не сдерживало. Вот и сам Тимофей Давмонт нынче при власти. Управляет Псковом. Не один. Вместе с выборными посадниками и Вечем. Много чего строит, укрепляет границы, воюет, когда надо, и когда надо, отнюдь не чурается интриг. Вот ведь уже фактически добился независимости Пскова от Новгорода, что, конечно, пришлось не по нраву новгородцам. Однако терпели. Давмонт и им в воинской помощи никогда не отказывал, и воеводой был от Бога. О том и крестоносцы помнили, и литовцы, и новгородцы тоже. С крестоносцами замирились еще лет 10 назад, и почти на 30 лет в приграничье наступило относительное спокойствие. По крайней мере, крупных сражений не было. Орден воевал в Литве с князем Трайденом, старым знакомцем Давмонта Тройнятой, можно сказать, товарищем с юных лет. Трайден Тройнята мутил воду в Земгалии, что тогда принадлежало ордену. И в том литовцы видели величайшую несправедливость. Впрочем, еще толком-то и не сложилось никаких литовцев, а были аукшайты, земгалы, курши, жемайты, жмуть и прочие. Обернувшись, Давмонт перекрестился на церковные купола и махнул рукой слуге. Подвели лошадь. Усевшись в седло, князь тронул поводья. Поехал в застенье проведать, глянуть хозяйским глазом, где стены надобно поновить, где башня, а где и новые прясла вытроить. Псков не Новгород. Леса да болота непроходимые от врагов не защищали. На стены была надежда, на дружину верную, да самих псковичей. Ополчение псковское тоже князю подчинялось, и периодически Давмонт устраивал проверки, учения. «Поглядим, как там», — обернувшись, бросил князь верному оруженосцу Гинтарсу. Не просто оруженосцу, другу, коему доверял как себе. За прошедшие годы заматерел Гинтарс, став в крещении Юрием, раздался в плечах, приосанился и нынче мало напоминал юного язычника из диких литовских пущ. Да еще ведь и жениться успел на дочке боярина Козьмы Косорыла, ныне посадника, ближайшего Давмонтова наперстника и друга. Уж и деток завел, а князь все так и холостовал, о Марии Дмитриевне мечтая. Ах, как сверкало солнце! Отражалась в реке, играла зайчиками в золотых куполах собора, жарила, пригревала собравшийся на торгу народ, покупателей и купцов. Похорошел Псков, укрепился, во многом благодаря князю. А кроме окрома детинца, выстроили еще одну стену, крепкую и высокую. Так и новый посад обозвали — Застенье. На рыночной площади, окромя русских торговых гостей, торговали и купцы из Риги, Ревеля, Дерпта. На запад из Пскова шли караваны с мехом, медом, воском, кожей, щетиной, салом, льном и многим другим. Иноземные же купцы везли в Псков золото, серебро, медь, олово, свинец, сукно, полотна, драгоценные камни, вина, пергамент. «В обитель Мирожскую на днях заглянем», — напомнил Гинтарсу князь. «Сон сегодня непонятный видел. Может, игумен отче Варсонофий растолкует?» «Не столько оруженосцу, — говорил князь, — сколько свите, нарочито громко. Не сон растолковывать игумен понадобился. Князь посоветоваться хотел обо всех делах, и не только о псковских. Политика, она ведь и тогда была и много внимания требовала. Мирожская же обитель, основанная лет 200 назад на левом берегу реки Великой, ныне стала центром православной культуры и образования. Монахи переписывали книги и даже делали переводы с древнегреческого и латыни. Кроме того, имелся и еще один аспект – военный. Монастырские стены первыми встречали врагов с запада – немцев, литовцев и прочих. Башни же служили дозорными вышками. Так что и тут надобно посмотреть, может, что укрепить, усилить. А сон князю и впрямь приснился, мягко говоря, недобрый, из той будущей жизни видения, из которой все ж иногда достигали Давмонта Игоря. И уж тут никакой игумен не растолковал бы. Снилось, будто он, Игорь, мчится по асфальтовому шоссе на каком-то мопеде, и компания у него, одна юная гопота. Ехали черт-те куда, без всякой конкретной цели, катались. Ехали, ехали, и вдруг сознание Игоря взметнулось вверх, в небеса. Потом опустилось, и увидел он литовского язычника Йомантаса. Жрец был не один, а с юной брюнеткой в черных шортах и кедах, которую уводил в сторону какой-то разрушенной фермы, что ли. Притом у Йомантаса был фотоаппарат. Фотограф, блин. Несмотря на сон, князь, Игорь, прекрасно понял, куда и зачем ведет девчонку-язычник. На смерть, на закланье, на лютую гибель. Жуткая, злая участь — стать жертвой поганым языческим башкам, богомерзким идолищем. Девушка. Как славно она улыбалась, что-то говорила, рассказывала. Да уж, когда надо, проклятый жрец умел быть очень обаятельным. Хитрый, опаснейший тип. Как хорошо, что здесь, в этой эпохе, он давно уже мертв, убит лично князем, а тело брошено в болото или оставлено на растерзание хищникам и воронам. Да все равно, как бы ни было, одного из главных врагов Игоря Давмонта давно не было в живых. А вот там он был и шел к старой ферме с девушкой. Вел, заговаривал зубы, в сумке небось и нож, и веревки припас. Тогда во сне князь не знал, что делать, как уберечь эту девочку, спасти. Никак, наверное. И снова сознание его переместилось в одного из тех, на мопедах. Тот резко тормознул. «Эй, ты чего?» Остановившись и заглушив мотор, зло прищурился главарь, белобрысый пацан лет 16. «Что, на пляж с нами не поедешь? Ну, как знаешь, а то зацепили бы девчонок». «А давайте на старую ферму», — не своим голосом неожиданно предложил князь. «Любит там одна деваха гулять, ее бы и зацепили. Красивая хоть? Да ничего вроде, и почти всем дает. Вроде, вроде», — передразнив, белобрысый согласно махнул рукой. «Ладно, поехали, раз уж она всем дает. Может, и нам не откажет?» С глумливым хохотом подростки свернули с шоссе и покатили к поселку. «Какие еще немцы?» Проснувшись, ромашкинский воевода Дармидонт смачно зевнул. «Мир у нас с ними, мир!» «Так господин гонец, вестник!» — поклонился страж. «Что еще за гонец? От кого?» Почесав растрепанную бородищу, Дармидонт Иович перекрестился на висевшую в углу икону. «Да не знамо!» — замялся дружинник. «Кольчуга, шелом, тесак добрый, еще и шестопер». Боярин Собакин свою стражу вооружал, не скупясь. «Не спросили еще? А он сам не сказывал?» «Не спросили!» — велев слуге подать верхнюю рубаху, передразнил воевода. «А вот надо было спросить, а то будет, понимаешь! Ну, одначе ладно. Ведите гонца сюда, поглядим. И это, за Тиуном пошлите. Вдруг и впрямь напали. Будем думать тогда». Не молод был Дармидонт Иович, опытен, мудр. Вот и сейчас не стал брать на себя всю ответственность. Лучше напополам с Тиуном разделить. А то вдруг что не так. Тиун, так слову, обмолвился как-то про каких-то гостей. Не те ли гости и припожаловали? Тогда его, воеводы, выгода где? И если это те гости, то тогда с гонцом надо решать. Хотя дружина, слуги не так поймут. «Ладно, посмотрим». «Тиуна зовите, а гонца сюда, в сене. Я выйду посейчас. Эй, квасу мне кто-нибудь принесет?» Вестника тут же и притащили. Белоголовый отрок, растрепанный, дрожащий, босой. «Там это... напали, жгут!» Едва войдя, мальчишка сразу же замахал руками. Боярин невольно нахмурился и кивнул слуге. Тот, дюжий мужичага, тут же отвесил отроку подзатыльник. «Сперва поклонись, шпынь, а потом уж докладывай!» Шмыгнув носом, вестник принялся кланяться. «Скорей бы, батюшка воевода, скорей! Ведь побьют всех! Угонят! Сожгут!» «Не торопись!» — недобро прищурился Дармидонт. «Сперва обскажи все!» «Так я и говорю ж! Напали! Жгут!» «Да кто напал-то? Немцы?» «Немцы!» — Аниська заморгал. «А может, не немцы?» Испив кваску, хитро прищурился воевода. «Может, литовцы?» «Может, и литовцы, батюшка!» Отрок согласно закивал. «Или какие иные разбойные люди?» «Или какие иные?» «Так убивают же, батюшка! Грабят! Жгут! Дружина б скорей!» Тут подоспел и анимподис Тиун. Глянул недобро. «Это кого грабят-то?» «Нас в Костове, господин!» «В Костове, говоришь?» Прищурив глаза, Тиун повел крючковатым носом. «А ты сам-то кто таков есть?» «Они семья!» — испуганно заморгал парень. «Никифоров! батюшки боярина Гюрята Степаныча холоп». «Ах, холоп! Может, вы холопы там все и подожгли? Разбираться надо!» «Ой, господине!» — Анисим взмолился, упав на колени. «Разобраться и опосля можно! Сейчас бы помочь! Скорей бы дружину, воев, а то как бы поздно не было!» «Он нам еще и дерзит!» Теун переглянулся с воеводой. «Какой же наглый холоп!» «Плетей ему за дерзость!» — приказал Дармидонт. «А потом в поруб. Ну а мы пока в Костово. Поглядим, что там делается. Эй, вы там! Седлайте коней!» «Ты бы шибко-то не спешил, Дармидонт Иович!» Подойдя, едва слышно шепнул управитель. «Не думай, все-то не пожгут!» Слуги уже увели на двор Анисима, вышли и дружинники. «И кто там?» — напрямик спросил воевода. «Цвеллер», покосившись на двери, Анимподист хмыкнул. «Перстень тебе золотой передал и просил кланяться. Жечь особо не будут, мелочь похватают и прочь». «Мелочь они похватают», — недовольно скривился Дармидонт Иович. «Ишь ты, наживутся за наш счет». «Не за наш, дружище Дармидонт, а за хозяйский». «Все одно», — воевода махнул рукой, — «одного перстня мало. Монеты еще серебряные, пфениги, хоть что-то». «Да не журись, друже», — неожиданно хохотнул Анимподист. «Не все же нам кому-то служить. Скоро и сами для себя поживем. Где-нибудь в Полоцке или даже в Риге. Дома купим, людишек. Эх, скорей бы! Скорей!» Сорвав рубаху, слуги бросили Аниську на лавку, вытащенную на задний двор. Светало уже, белесое небо над дальним лесом занималось зарею. Здоровущий мужик, закатав рукава рубахи, вытащил из-за пояса плеть и задумался. «А сколько ударов-то? Не сказал. Опять же, и как бить? А, Егорий?» Другой слуга, Егорий, выглядел куда более степенно, насколько это вообще возможно для слуги, челядина или холопа. Лет 30, среднего ростика, лицо узкое, бородка, верхняя рубаха доброго немецкого сукна, кожаный пояс, кошелька лита, суконная с беличьей оторочкой шапка, на среднем пальце серебряное кольцо. Доверенное лицо, умен, а главное предан. «Я вот так думаю. Ты для острастки побей!» Егорий потеребил бородку. «Не шибко, но и не так, чтоб в радость». «А сколько?» «Да с полдюжины, пожалуй, хватит». «Ну что ж». Примерился мужичага, ожог. Хоть, видно, и не в полную силу стегал, а все же больно. Дернулся Анисим, вскрикнул, почувствовал на спине кровь. Еще удар, еще... «У-у-у-у!» И все. Кончилась экзекуция. Егорий отвязал парня, рубаху подал. «Пока что посиди-ка маленько так, рубаху не пачкай. И кустодиюшку благодари, что легко отделался». «Благодарствую!» — пересилив себя, поклонился мальчишка. Палачу, кустодию, вежливость такая понравилась. Ухмыльнулся кустодий, бородищу пригладил. «Ничто, коль теребить не будешь, к завтраму заживет». «А денек-то сегодня славный выйдет», — глянув на небо, улыбнулся Егорий. Потом перевел взгляд на отрока. «Ну давай, шагай в поруб. Что встал?» «Да я б...» — Анисим закусил губу. «Дружина-то поскакала». «А как же? Только что вот». «Ну, слава богу, теперь и в поруб можно». В просторной подклете оказалось холодно, и парень быстро замерз, зуб на зуб не попадал. Хорошо кустодий пожалел, притащил соломы, да дырявую овчинку кинул. Видать, хороший человек, добрый. Еще хорошо, что дружина все же поскакала в Костово. Может, успеют помочь? Или нагонят, отобьют полон? Хоть что-то. Значит, не зря он. Будем надеяться. Господи, как же там сейчас? Как сестра, братья, матушка, дед Никифор? Вот бы с дружиной, так нет же. «Сиди теперь!» Потеплело. Первый солнечный лучик ударил сквозь щель. Задумался Анисим. «Это за что же его в поруб? За что плетей? За дерзость, да непочтительность? Так а что он такого сделал-то? Ну, воеводе поклониться забыл. Зачем же сразу в плете? В поруб зачем? Ведь куда же он, Анисим, из деревни-то делся б? Коли есть еще деревня. Коли есть еще деревня. А вдруг нет? Пожгли? Порубили всех? Эх, они там, а он тут, как дурень в узилище. Считай, ни за что. Так сбежать. Добраться до Костова, хоть одним глазком глянуть, что там да как. Ежели живы все, вернуться потом сюда, броситься в ноги. Потому как куда деваться-то? В деревне-то все одно найдут, прикажут. Да и ладно, лишь бы живы все, лишь бы живы. Никто задержанного не охранял. Дворовые занимались обычными своими делами. Девки выгнали пастись птицу, другие пропалывали огород, а вот мужики да парни отправились куда-то с топорами. Верно, в лес. Или что-то строить. Так строить, да. Там же и мужики костовские. Еще раз глянув в щелочку, Анисим подергал дверь. Закрыто на засовец. Вон и в щели, тень. Вот он, засовец-то. Так может его того? Подвинуть? Немножко пошатать дверь? Так. А щель-то расширилась. Теперь вот пальцем, а лучше бы гвоздиком. О, сучок. Оп. Опа. Не сразу, однако поддался засовец. Проскользнул в пазах. Приоткрыл отрок дверь. Осмотрелся. На заднедворье девки пололи. Еще дальше птицу пасли. А больше никого и нет. Через тын перемахнуть и в лес. Вон с амбара, с крыши. До амбара, правда, еще дойти, мимо огорода. Ну так и что? Девки-то его не видели, про поруб не знают. Одернул Анисим рубаху, солому из волос вытащил, вышел, пошел. Невдалеке вздернулся, залаял на цепи пес. Лай, лай, пустобрех. Анисим ведь ни от кого и не таился, ни от кого не бежал. Наоборот, вполне степенно шествовал. «Здоровы будьте, девы!» Трое девчонок примерно возраста ляльки обернулись разом. «И тебе того ж! Ищешь кого? Что это мы тебя раньше-то не видали?» «Из Костова я! К хозяину вашему по делу послан!» Замедлив шаг, важно пояснил Анисим. Девки прыснули. «Ой, по делу! Небось, по-важному! А что, постарше-то никого не могли послать и...» «Вот ведь дурище! Ржут, как лошади!» А смех без причины — признак дурачины. «Так где мне старшого найти-то?» «А нигде. Только что с мужиками ушел. Жди теперь. Или можешь на стройку». «Ага. Благодарствую». «Да ладно». Только девки полоть, отрок за баньку шмык. «Ага. А до тына-то далековато с крыши. Так и не надо. Вон, ручей течет. Прямо под тыном». Огляделся Анисим и в ручей. Прямо в одежке. Выбрался за тыном, да со всех ног в лес. Сердце стучало. Как там наши? Петербург — столица павших женщин. Именно так и думал Йомантас, когда неспешно шагал по широкому тротуару на Московском проспекте. Именно здесь, на улице Авиационной, в добротной сталинке, проживала с мужем и дочерью одна из сестер врага, Лаума. Другая, Лайма, снимала небольшую квартирку в Мурино. Пока снимала. Ей нравилось. Лаума — небесная колдунья, и Лайма — богиня удачи и судьбы. Они не должны были жить, умерев много лет назад, еще до достижения 18. Не должны, но жили. И это все нужно было исправить, ради благоволения богов. Ничего. Придет еще их время, придет. Зря, что ли, молодой жрец постоянно ездил в Питер, вынюхивал, искал и нашел. Но пока еще не время. Еще нужно заручиться поддержкой богов и вселить метущуюся душу в тело. Там, в далеком прошлом. Там ведь тоже живет враг. Его ипостась. Живет. И это неправильно. Хороший отдых, Мальвина, Кристина и телефоны. А ведь... Литовец чуть не споткнулся. А ведь это то, что надо. Жертва-то принесена только одна. Еще нужна и вторая, и третья. А уж потом, получив силу и благоволение богов, подступаться к главному. Что ж, пусть будет Кристина. Вытащив смартфон, жрец тут же набрал номер и договорился о встрече. Судя по голосу, девушка оказалась молодой, однако же осторожной. Ехать куда-то к черту на куличке отказалась наотрез, только на ее территории. Ну, понятно, под присмотром сутенера и охраны. Ладно, там тоже можно будет отвести глаза. Через 2 часа. Станция метро «Черная речка». Время еще есть. Еще можно посвятить главному. Свернув во двор, Йомантас присел на лавочке невдалеке от детской площадки. Улыбнулся сидевшим рядом бабулям, посетовал. «Вот, говорят, не надо здесь никаких деревьев. А вы как считаете?» «Как это не надо? Да кто ж так говорит?» Бабули, впрочем, не старые еще женщины, лет по 60, попались на удочку мгновенно. Хитрый жрец знал, что спросить. Именно в этих домах между жителями шла борьба за двор. Что в нем будет, парковка или сквер? «В районной администрации разные мнения ходят, и у нас в архитектурном отделе», — скромно пояснил мужчина. Вот и решил сам лично спросить. «Ой, дорогой наш, и очень правильно решили. Покоя от этих машин нет, дышать невозможно». И пошло, и поехало, пока Йомантас не перевел разговор в нужное русло. «Вообще-то я по личной надобности зашел. У меня здесь знакомые, Лайма и Дмитрий. Может, знаете, в 105-й квартире живут. Девочка еще у них. И серебристый Лексус. Я так решил, без звонка». «А вот и зря». Бабули оказались в курсе. «Уехали они. На отдых куда-то в область. А потом еще в Новгород и на Валдай собрались». «Уехали, говорите? Жаль». «Ну да ладно. А все ваши чаяния я в администрацию передам. Не волнуйтесь». «Ой, молодой человек, так бы хорошо было. Сквер, только сквер, так там и скажите». На Черной речке Йомантаса ждала машина. Серая Лада Веста. На ней к жрице любви и поехали. Недалеко. «Ну вот, входите». Взяв предоплату, дюжий охранник лично позвонил в дверь. «Кристина, это мы», — сказал, и вдруг, вспомнив, повернулся к клиенту. «В сумочке-то у вас что?» «Личные вещи. Фотоаппарат еще». Йомантас с готовностью распахнул саквояж. «Ну, это можно. Спасибо», — вежливо поблагодарил Амбал. «Приятного отдыха. Да, если вдруг вздумаете продлить, скажите Кристине, она позвонит». «Хорошо. Если что, все непременно». «Ну, входи», — распахнув дверь, улыбнулась Кристина. Юная крашеная блондинка с длинными волосами, загорелая стройняшка в коротком голубом халатике. Квартирка, гнездо разврата, оказалась вполне уютной. Большая кухня, гостиная с выходом на балкон, кладовка. «Кофе? Или сразу начнем?» «Сразу», — поставив сумку в угол, улыбнулся жрец. «А кофе после». «Тогда давай в душ», — девушка усмехнулась. «А я пока приготовлюсь. Халат снимать или ты любишь сам раздевать?» «Сам». «Ну вот и договорились. Напомню только, заказ классика, без всяких». «Все так, да». Они занялись сексом сразу. И ее Йомантас был, пожалуй, хорош. Так и девчонка того стоила. Несмотря на явную юность, Кристина оказалась весьма опытной. Чего, впрочем, и стоило ожидать за такие немалые, в общем-то, деньги. «А ты хороша», — попивая кофе, с улыбкой похвалил литовец. Девушка хмыкнула. «Ты тоже. Да, если хочешь чего-то такого, ну, этакого, то тоже можно, за дополнительную плату». «Ну, это понятно. Хочу». «И чего же?» Жрица продажной любви склонила голову на бок. «Ох, да чего ж хороша чертовка! Милая личика, точеная фигурка, хороша. Хорошо и стоит. Впрочем, как и любой качественный товар». «Эй, ты что замолк-то? Говори, не стесняйся, а я цену озвучу». «Фото хочу», — снова улыбнулся Йомантас. На этот раз улыбка его вышла несколько смущенной. Словно он и впрямь предлагал девушке что-то такое, этакое. «В смысле, фото?» «Но я б тебя поснимал. У меня камера с собой. Я ведь вообще-то фотограф». «Фотограф!» Кристина радостно хлопнула в ладоши. «Ну, поснимай. Только фотки мне скинешь. У меня ноут тут». Литовец все сделал честно. Поснимал девчонку в разных позах, в том числе и на балконе. Перекинул файлы с карты на ноутбук. Между прочим, весьма недешевый. «Это у меня для учебы», — перехватив любопытный взгляд, пояснила Кристина. «Что так смотришь? Я в Герцена учусь, на филфаке, и сама себе на жизнь зарабатываю». «Молодец», — искренне похвалил жрец. «Ну так как тебе снимки?» «Класс», — глянув на экран, тут же заценила девушка. «Нет, в самом деле клево, особенно на балконе». «Да, эти самые лучшие», — Йомантас скромно кивнул. «Тебя вообще надо на природе снимать, будет очень круто. И можно послать в какой-нибудь модный журнал, вполне». «На природе, говоришь?» «Вот что, Юрик, мы с тобой замутим левак», — неожиданно предложила Кристина. «Неожиданно? Да нет, вполне ожидаемо. Даже не понадобилось заклинание на отвод глаз». «Левак — это что?» «Это я и ты, без нашей фирмы. Только смотри, не проговорись, а то плохо мне будет», — девчонка округлила глаза. «И тебе, кстати, тоже». «Да что, я идиот, что ли?» «Ну вот и договорились. Скину тебе телефон. Подпиши «Лена». Позвонишь — так обращайся. Я буду знать, что левак». «Ну, что? У тебя еще 20 минут осталось?» Они встретились уже через 3 дня. Созвонились, договорились. Правда, Лена Кристина поначалу засомневалась. «За город? Хм. Так ведь погода-то какая чудная стоит. Солнышко. А там и пляж рядом». Йомантас знал, как уговаривать. «И такая живописная рощица, тем более, что и ехать недалеко. Всего-то чуть больше часа. За Стрельну». Уговорил. И никакое заклинание не понадобилось. Но ведь Кристина прекрасно осознавала, куда и зачем ее зовут, чай не девочка, и «левак есть левак» сама же и предложила. Истинные цели жреца не могли привидеться девушке даже в самом страшном сне. Да и кто вообще мог такое представить? Чтоб кого-то принесли в жертву каким-то древним башкам? Ужас какой-то, жесть. Йомантас привез Кристину на ферму сразу же после пляжа. Да, Кристину. Жрица любви просила называть ее именно так. Глянув на развалины, девушка невольно поежилась. «Стремно тут как-то. Да и не жарко совсем». «И впрямь не жарко. В короткой-то юбочке и топике». «Ничего, сейчас согреешься», — вытаскивая фотоаппарат, пообещал жрец. «И собаки еще?» «Не бойся, собак я прогнал. И вот тебе деньги. Понимаешь, боюсь забыть, совсем памяти нет». «Ничего, я б напомнила». «Так, вот вино». Йомантас открыл прихваченную с собой бутылку. «Как ты просила, красное сухое, бордо». «Бордо во Франции», — презрительно скривила губы Кристина. «А здесь я не знаю что. Из чего пить-то?» «А вот». Литовец плеснул вино в пластиковый стаканчик, купленный по пути. Девушка сделала пару глотков и зажмурилась. «А ничего». «Ну так, за такие деньги». «Сам чего не пьешь?» «Я ж фотограф. Тем более, что мне еще тебя обратно везти». «А, ну это да», — окончательно успокоилась Кристина. Усмехнулась. «Ну давай, показывай. Где раздеваться-то?» Был день, и Йомантас боялся крика. Про чужих не думал. На то были псы. А вот крик... Вдруг да услышат, а скотч забыл. Впрочем, ладно. Вот так вот к столбу подойди, обними его. Холодно. Бррр. Дуй ветер. Эй, что ты делаешь? Девушка вдруг обернулась, в распахнутых глазах ее вспыхнул страх. Зачем нож? Затем. Удар, короткий и быстрый, под третье ребро, в сердце. Шумите, деревья. «Примите жертву, великие боги! Радуйся, лес!» Хорошо на сенокосе благодать. Однако, с другой стороны, тяжко. Поди-ка помаши целый день косой, повороши граблями сена. Конечно, легче, чем парням стога метать. Однако же и тут намаешься. Да еще зной, пот в лицо, никакие платки не спасают. А слепни да оводы так и снуют, так и снуют. Еще змеи бывают. Хорошо, пока никого не цапнули, ноги-то босые. До обеда, кажется, нет хуже ничего, как сено косить. Туда-сюда косой, граблями шуруешь, так что руки отваливаются. А спину так ломит, будто тебе все 100 лет, а не 15-14. Только и думаешь, скорее бы обед. Зачем его так поздно устраивают? Лучше б ровно в полдень. Однако и полдень уже прошел, а обеда все нет. И мочи уже нет никакой, и сил совсем не осталось. Господи! Только вот так подумаешь, тут вдруг и колоколец ботала. Не на коровке он нынче, на осиновой ветке, косарей к обеду сзывать. Реготовых смердов семейство большое, молодых девок да парней много, уж, слава богу, есть кому сено косить. Вот и косят, метают стога. Тут же и шалаши разложили, поставили, спать. Лук-то реготовский от деревни далече, с десяток верст. Каждый день туда-сюда не находишься. Пока идешь, ноги намнешь, а потом какая ж работа. Вот тут же на покосе и ночевали. Подростки в основном, отроки да отроковицы. Взрослые же мужики то в поле, то в лесу бревна таскали, шкурили, избу на выселках строили, старались за лето успеть. Среднехозяйский сын, реготов Калина, от старшой семьи отделился. Жена молодая, детушки, можно нынче и самому в хозяева податься. Не все ж при большаке деде. Дед тому не перечил, понимал. Разрастается род, семейство. Почитай вся округа, родичи. Коли нужда какая придет, всяко помогут. А куда деваться-то? Реготовы, смерды, хоть и свободны, не какие-нибудь там холопы. Да не на своей земле, как своеземцы, живут, на Псковской. Господину великому Пскову подати платят, да отрабатывают, там, где совет городской укажет. Он же совет вместе с князем и оброк устанавливает, сколько до чего. Так что только успевай поворачиваться. Зато ото всех врагов оборона есть. Ополчение Псковское, да княжья дружина. И будет совсем уж худо с урожаем, поможет господин Псков, чем сможет. Но только уж, если совсем худо. Зазвенел колокольчик. Воспрянули духом девчонки. Переглянулись, грабли аккуратно сложили и бежать. Только пятки сверкали. За ними и парни, отроки. Те, правда, степенно шагали, по-взрослому. Старшой, Митька, умный, лет 16 паренек, за всеми присматривал. Он и обед попозже установил, аспид такой. Сбегали девчонки к реке, обмылись наскоро и к столу. Стол под березами сколотили. Бревна, скамеек вместо из лесу приволокли еще 3 лета назад. Хорошо, удобно. Уселись, ложки достали, а от костра-то таким запахом тянет, что хоть его прямо ложками ешь. Нынче налимья ушица, да квасок. Житных лепешек мало, а зимы вот-вот только взрастут. Ничего, летом и без жита голодным не будешь. В лесу ягоды пошли, грибы скоро будут, в реке рыбы навалом. Правда, за ту рыбу господину Пскову платить. Уплатили, чего ж. Все правильно, все по справедливости. Лук-то реготовский, а река-то не их, Пскова. Но тут уж совет зря шкуру не тянул. Заплатили, а там уж лови сколько хочешь, никто не смотрел. Чай не боярские тони. А кроме реготовых, недалече еще покосы. Вниз по реке – Овинцевых, вверх – Ромашковых. Овинцевы такие же смерды, Ромашкова же – боярская земля. Народ там, может, и богаче, зато под господином боярином ходит. Реготовы же ни перед кем спину не гнут, шапки не снимают. Ну, разве что перед Тиуном Псковским. Так он – не чей-нибудь Тиун, а господина Пскова. В том никакого зазору нет. Реготовские завсегда за Овинцевых выходили. Невест же брали из других деревень, и редко из Ромашкова, только не холопок. О свадьбах же вот на покосе сговаривались. Вечерком в шалашах да на лугах миловались. Некоторые девы после того сенокоса приносили в подолах. И что? Да, священник отец Николай ругался, говорил, что грех. А вот родители так почему-то не считали. Ну, девок, конечно, винователи, но так, в полсилы. Для людей больше. Что тут говорить? Рожавшая та девка даже с приплодом жениха себе знамо найдет. Все ж видят, рожать может, не пустоцвет. Для чего ж еще бабы и нужны-то? Чтоб деток рожали, то-то. И больше ни для чего. Так что какой же тут грех? Но, конечно, Иисуса Христа да отца Николая обижать не стоит. Грех-то можно и замолить. Вот и замаливали, но особо не заморачивались. А на сенокосах девки да парни любились. И правильно Митька, покосный старшой, обед поздно сделал. После него до ужина, кажется, един миг. Пролетел быстро. Устали, да, но тут и костер, и купанье, и песни, а винцевские. Ромашкинские придут, или Реготовы к ним в гости. Вот где веселье-то. Ради того можно и косой помахать, да граблями. Граня, а тебе кто из авинцевских больше глянется, Мишка или Иван? А ни тот, и ни другой. Граня, Гранислава, в крещении Федосия, презрительно фыркнула и вытянула на песке ноги. Оба какие-то плюгавцы. Так им и лет-то еще. Вот я и говорю, мне б лучше Акинфий, старшой их. Вот где сила-то. Акинфий? Так он, говорят, с ромашкинской лужкой. И что? Что, лужка стена, что ли? Не подвинуть? Гранислава повела загорелым плечом. Девушка сильная, хорошо сложенная, высокая, да и статью удалась. Такая как двинет, мало не покажется. Другие реготовские девы, Зденька, Фрола да Василиска, статью, увы, да и груди не такие, как у Граньки. Вот у той грудь так грудь, колесом. Эти же маловато еще. Но наличики красивы, стройняшки, ноги длинные, руки тонкие. Зденька кореглазая, темненькая. У самого пупка шрам. В детстве еще на косу напоролась, едва кровью не истекла. Да бог дал, выжила. Фрола с Василискою светлоглазые, светлорусые, как и Граня, только та еще посветлее. Красавицы. И работницы, каких еще поискать. Правда, говорят, Фрола леновата малость, а Зденька на язык востра. Так мало ли, что злые языки болтают. Ведь поработали ж, уже теперь-то можно и отдохнуть. Реготовские красавицы-девы лежали сейчас на песочке у омутка. Голышом, после купания, нежились на заходящем солнышке, да сплетничали про парней. А о чем еще разговаривать с девкам? Не про охоту же. Но можно еще про купцов, про товары. Говорят, ныне ладьи купецкие на реке видали, заморских гостей. Так все одно к нам-то не заплывут. Бывает, и захаживали. Вы бы что купили, коли б зашли? Ну, коли б у вас серебришко какое было. Да хотя бы медь или бусины. Я бы гребень из рыбьего зуба, резной. Я бы ленты в косу. А я бы зеркальце, фряжской работы, да чтоб в серебре. Чего ж не в золоте-то? Ой, Зденька, губа-то у тебя не дура. Сами ж спросили, и я б не купила. Хорошо бы, чтобы Ванька Авинцев мне его подарил. Ну, Зденька, ух! Девицы нынче нарочно подальше зашли, в самые заросли, чтобы свои реготовские слюни не пускали. Потому как вот это уж точно грех, когда со своими. А с чужими совсем не грех, что бы отец Николай не говаривал. Так что... «Ох, девы, сегодня с Ванькой поцелуюсь. Только поцелуюсь, и покуда все». Зденислава, Катерина в крещение, мечтательно прикрыла глаза, представляя, как они с Ванькой сегодня пойдут на дальний лужок, подальше от чужих глаз. Как лягут вместе в траву, как поставит она губы для поцелуя, а потом попросит спинку почесать, вот между лопатками, и потом... Потом мурашки по коже. Вот. «Зденя? Зденька, ты спишь, что ли?» «А, чего?» — распахнула глаза Зденислава. «Ничего. Мужик, гляди, чужой. Эван отвернулся». И впрямь чужак. но вот ни чуточки не знакомый. Вышел откуда-то из кустов, да, увидав ногих дев, поспешно отвернулся. И робко так со стеснением попросил. «Девица-красавица, можно я мимо вас пройду? Мне поз мужиков кого-нибудь надо». «А мужиков-то у нас и нет», — натягивая рубаху, рассмеялась Гранислава. Другие девчонки тоже быстро оделись. Да и что там было надевать-то? Рубахи льняные да запаны, накидки девичьи. Хорошо б, конечно, еще и волосы заплести, да пока мокрые. Впрочем, нечего тут по кустам и ходить, подглядывать. Именно так и прошепталась Денислава, косясь на застывшего чуть в отдалении незнакомца. Не слышит ли? А, впрочем, пусть даже и слышит, что с того? Его ведь сюда не звали, не тянули силком. «Тебе зачем мужики-то?» «Да ладейку вытянуть, чуть-чуть помочь, коли сами не сладим. Купцы мы, гости торговые. Ну что, красавицы, теперь повернуться можно? А то как-то неудобно спиной говорить». «Поворачивайся», — глянув на подружек, махнула рукой Граня. «Так уж и быть. Купец, говоришь?» «Ну да». Мужик повернулся. «Мужик как мужик, лет 30, вовсе не страшный, хоть и чужой. Ликом смугл, волос черен, крючковатый нос. Не сказать, чтоб силен, без особенной стати. И стеснительный, видно сразу. Небось, вдовец. Одет хорошо, богато, в тунику из греческой ткани. Купец, тут уж любой поймет. Девы, вы мне родник не покажете, коли тут есть? А то страсть, как хочется ключевой водиться. А я б зато вам подарки, а? Да вы не бойтесь, всю-то вашу воду не выпьем. Еще б выпили. Девчонки тоже посмеялись, расслабились, хоть и предупреждали их про чужих. Чужакам верить нельзя, знамо. Так они и не верили. Просто чужак-то не страшный был. Чего такого бояться? Тем более, когда рядом свои. Только крикни. Так что с родником? И просил немного. Девчонки переглянулись. Ладно. Зденька решила за всех. Оттуда вон иди, вдоль речки. А как увидишь орешник, сразу поднимайся на кручу. Там и увидишь, да. Так он и ручей увидит, хмыкнула Василиса. Фрола покачала головой. Да кручей-то пока еще. Благодарствую, девицы. Приложив руку к груди, низко поклонился незнакомец. Не знаю, как бы без вас. Да, подарочки-то возьмите. Правда, не знаю, кому что. Я вот тут на песке положу. Вы выберете, возьмете, а я оставшееся на обратном пути заберу. Ну да, так купцы и поступали. Иногда. Когда и купец, и покупатели промеж собой незнакомы, и вокруг один лес да река. Как сейчас вот. Разложив на песке обещанные подарки, купец помахал рукой, улыбнулся и скрылся в зарослях. Видать, пошел-таки к роднику. Выдержав небольшую паузу, подружки снова переглянулись и дружно бросились за подарками. И напрочь забыли про осторожность, про все предупреждения насчет чужаков. Да какая тут осторожность, коли такие подарки? «Ой, девки, браслетики! Ой, ленты, красивые какие! Ух! Смотрите, смотрите, зеркальце!» Откуда взялись все эти грубые и злые люди, девушки так и не поняли. Только что никого не было, и вот на тебе. Внезапно выскочившие из прибрежных зарослей дюжие мужики и парни, что-то около полудюжины, действовали быстро и жестко. Швырнув девушек на земь, набросились, скрутили, связали руки, не забыв заткнуть кляпами рты. Потащили куда-то. Зденька с Граниславой попытались было вырваться, и тут же получили хороших тумаков. Больно. Да уж, злодеи особо не церемонились. Чуть ниже по реке, под ивами, скрывалась небольшая ладья. У ладьи на отмеле стоял тот самый крючконосый незнакомец. Купец. Да какой же он к черту купец? Тать! Разбойник! Зденя про себя ахнула. Так вот оно что! Вот оно как оказалось. Скромник, подарочки. Но они и дуры. Похищенных девчонок бросили на дно ладьи, накрыли грубой тканью. «Весла на воду!» — скомандовал лжекупец. «Возвращаемся! Живо!» «Господин! Кто-то, похоже, кормщик, все же осмелился спросить. «А мы что же, в Костово не заглянем?» «Нет», — резко отозвался фальшивый заморский гость. «Хотя не такой уж и фальшивый. И все же купец, известный в приграничье многим влиятельным людям. Людократ и работорговец Флегонтье Рыло. Чем не почтенный негациант?» «Так мы что же, сразу домой?» — не унимался кормщик. «Эх, Флегонт, а немало! А ты сам посчитай, худята!» Работорговец примостился на корме. «Четыре молодые девки, крепкие и красивые, быстро, на хапок и без всякого риска. Ну, почти. Скажи-ка, сколько дадут за каждую?» «В Полоцке? Ну, а где? Или ты собираешься сам везти их в Кафу?» «Ну...» Подсчитывая в уме, кормщик зачмокал губами. «Юная девица добра, десяток золотых монет или две паволоки шелка. Как раз на плащ. Середовки идут по 8 златников. Да ты сам все знаешь, Флегонт». «Эти не середовки», — покачал головой торговец людьми. «Эти, сам видишь, добры. Значит, по десятке. Всего 40. Не 40 тухлых гусиных яиц, мой дорогой друг, а 40 полновесных золотых монет. Так-то. И как быстро мы и взяли. Так и в Ромашкеве бы. Не забывай, там боярская дружина. Ну тогда в Костове. А там уговор». «Что еще за уговор?» «Много будешь знать, друг мой, скоро состаришься», — жестко рассмеялся Флегонтий. «Ибо сказано в Писании, многие знания... многие печали. Вот так».